Глава 35. «Ксения Борисовна, здравствуйте!» Поднимается с места моя невестка, как только я подхожу к столику. «Сиди, я не генерал, чтобы мне честь отдавать». Выдвигаю кресло и сажусь напротив Марины. «Здравствуй!» Она медленно опускается на диванчик, и я замечаю округлившийся живот. Мысль о том, что там находится моя будущая внучка, затрагивает внутри меня невидимые струны. Мне хочется, чтобы вся эта ситуация с Богданом и ее сестрой рассосалась сама с собой, и у меня снова был счастливый сын и спокойные внуки. А еще, чтобы у меня была возможность приглашать их к себе в гости, не опасаясь того, что невестка начнет вставлять палки в колеса. «Сделайте заказ». Она начинает суетиться. «Я не голодна», — отвечаю спокойно, — «но выпью чай с десертом. Не хочу корчить из себя обиженную стерву. Хочу дать ей возможность объясниться, а потом делать выводы. Лучше злиться на человека за что-то конкретное, имея доказательства, чем распять невиновного». «Тогда я тоже, только чай», — тушуется она, листая меню. «Марина, если ты проголодалась, то не стоит отказывать себе и ребенку в обычном, здоровом желании утолить голод. Не хочу этого показного спектакля и ограничений. Я только салатик», — продолжает смущаться невестка. «Только, пожалуйста, закажи нормальный салат, чтобы мясо в нем можно было найти. Не хватало, чтобы у тебя дефициты появились». «Хорошо». После того, как Марина делает заказ, между нами появляется неловкое молчание. Она явно нервничает, стараясь не смотреть мне в глаза, а я просто жду того самого разговора, ради которого пришла сюда. «Ксения Борисовна», — она делает вдох поглубже, теребя подол платья. «Я хочу извиниться», — наконец-то поднимает глаза к моему лицу. «Я молчу, не говорю ничего совершенно», дожидаясь, чем именно закончится вся эта ситуация. «Мне очень стыдно, что я позволила сестре задурить мне голову». Все еще молчу. Хочется, правда, уже начать кричать, что как можно быть такой дурой и не понимать, что такое хорошо и что такое плохо. «Она...» Марина шумно втягивает воздух. «Я правда не знала, что она встречается с Богданом Васильевичем. Сначала она говорила о том, что у нее есть женатый мужчина, которого она сильно любит, и он любит ее. А также говорила, что он разведется. И я пыталась ей объяснить, что отношения с женатым – это утопия, и он никогда не оставит семью. Но она лишь хихикала и отмахивалась. А потом, когда все вскрылось, пыталась выставить вас каким-то монстром. Говорила, что вы, простите за подробности, давно не спите вместе с Богданом Васильевичем, и ему плохо, потому что он живой мужчина». Она замолкает, делая глоток воды, и робко смотрит на меня. «А мне смешно. Да, так было плохо несколько раз в неделю, что он порой мне прохода не давал дома. Я пыталась с ней разговаривать, потому что, конечно, я не хотела, чтобы из-за этой дурехи вы развелись, но и сдать ее не могла. Она же младшая сестренка моя». В голосе Марины слышится боль и растерянность. И я частично понимаю ее чувства. Ведь узная я подобное о ком-то из своих друзей или тем более близких, могла бы я молчать или взяла бы грех на душу и рассказала на духу то, что увидела. А потом вся эта ситуация с ее беременностью меня окончательно выбила из колеи. Но это же дичь какая-то, да? Невестка смотрит на меня, широко распахнув глаза. И только тут я понимаю, что она, так же, как и мы все, не ожидала подобного предательства от сестры. Мне так стыдно перед вами было, но и ее дуреху я боялась бросить. Думала, может быть... Ей задурил голову Богдан Васильевич. Я уже и сама не понимаю, кто кому голову задурил, но судя по тому, что Ася крутила сразу с ним и с еще мальчиком, которого увела у Миланы, то она явно знала, что делала, «С каким мальчиком?» В ужасе смотрит на меня невестка, и я вижу, как ее глаза наполняются слезами. А через несколько мгновений я сижу на диване и успокаиваю ее, гладя по голове, пока она льет слезы. «И мама, зачем они так? Ну для чего? Это ж моя семья, а они так нагадили!» Я глажу по голове Марину, зная, что даже если она не до конца раскаивается, отталкивать я ее не буду, иначе внуки мои пропадут, а они должны остаться на светлой стороне, нашими, да и Марина уже больше принадлежит нашей семье, чем прежней. Главное — уберечь ее от той грязи, что развела ее сестра с мамашей. Теперь она пусть выгребает сама, Марин. Или она и тебя потопит. «Понимаю я все», — всхлипывает она, «и не буду ей помогать. Простите меня, пожалуйста». «Куда ж я денусь?» Вздыхаю тяжело.